«Ты там за мной не следил», — сказал кардинал, снова закрывая дверь. «Слежки не было». «Нет, ну, у тебя логический склад ума, а с Сове было бы логично начать. Он ни слова не проронил, верно? Это как допрашивать статую». «Что-то в этом роде». Сквайр внес что-то в свой наладонник. «Отлично, к Сове мы еще вернемся, но от Теру ты тоже ничего не добился». «Мы говорили с его женой», — ответил кардинал. «Получили от нее очень полезные сведения». «Правда? И она вам сказала, что ее муж не убивал Рауля Дюкета?» «Откуда ты знаешь?» «Посмотри в дело, Джон. Там указано, что она это утверждает с тех пор, как Теру посадили». «Публично? Нет. Кроме того, она сказала, что его убил Ив Гринель». «На этом ей далеко не уехать. Общественность слыхом не слыхивала о Гринеле, а в объединенном отряде вам всякий бы сказал, что это крайне маловероятно. Ив Гринель был просто болтун. Он не был членом группы освобождения, он не входил в группу Шенье, в лучшем случае он был связным между ними. Если не веришь, посмотри в его досье». А вот Симона Руо с легкостью согласилась, что Ив Гринель мог убить Дюкета. Она считает Гринеля бандитом, который мечтал править миром, по крайней мере, Квебеком. «Так вы и с Симоной Руо поговорили? Видел бы ты, сколько материала на нее есть в разведслужбе? Эта женщина достойна медали. Знаешь, сколько народу она отправила за решетку?» «Она утверждает, 27 человек». «Это только те, о которых она знает. Ей о многом не сообщали». «Безусловно», — согласился кардинал, вспомнив выражение ее лица при мысли о лейтенанте Фугере. «Да, весьма достойная женщина. Но не ей судить, кто убил Рауля Дюкета, а кто его не убивал». «Однако она знает Майлза Шекли». «Разумеется, знает. Они с Фугером очень тесно взаимодействовали, а Фугер опекал ее. Но Руо была информатором низшего звена, Джон, пусть и очень полезным». «Были информаторы более высокого уровня?» «Сейчас ты скажешь, что Даниэль Лемойн работал на ЦРУ?» Сквайр усмехнулся. «Этот старый хрен. Насколько я могу судить, Симона Руо была лучшим осведомителем, какой у конной полиции когда-либо был. Я к тому, что кроме нее помочь вам сейчас некому. Лейтенант Фугер мертв, а Лемойн и Теру разговаривать с вами не станут. Больше всего я бы сейчас хотел поговорить с Ивом Гринелем». «Ив Гринель бесследно исчез с лица земли в 70-м году, и с тех пор никто о нем ничего не слышал. Так что трясите тех, кто у вас под рукой. Сове, вот кто вам нужен. Он работал в объединенном отряде. Черт возьми, он практически им руководил. И, несмотря на свою склонность к уголовщине, он знает о Фок все. К сожалению, он молчит, как сфинкс. Покажи ему вот это». Сквайр вынул из портфеля сложенный вдвое конверт из плотной бумаги. Кардинал взял конверт и заглянул внутрь. Видеокассета. «Взял ее на память в разведслужбе в знак нашего расставания. В отличие от них, я не считаю, что когда на нашей земле убивают американского гражданина, мы должны сидеть сложа руки. Считаю это компенсацией за те проблемы, которые у тебя были по нашей милости. В общем, думаю, как только он увидит эту кассету, наш бывший лошадник и бывший заключенный станет поразговорчивее». Сквайр поднялся. «Я рад, что мне довелось с тобой работать, Джон. Я сейчас хочу немного отдохнуть, поразмыслить, что делать дальше. Серьезно подумываю перейти на службу в полицию. Это все твое влияние». «Никогда себе этого не прощу. На своей новой работе я хочу по-настоящему помогать людям. Хватит с меня секретов, когда надо все от всех скрывать. Больше не буду помогать в этом Оттаве». Кардиналу показалось, что Сквайр собирается отдать честь, но тот просто застегнул пуговицы пальто и снова пожал ему руку.